Глава 17. Гости. «Армагеддон готов. Готовься. Сейчас для тебя настанет конец света», – встряхнув шейкер в последний раз, произнес Свен, ударив им по столу. Затем он быстро разлил содержимое шейкера по двум стаканам и щелкнул пальцами. «Бух!» – произнес Свен, и оба коктейля вспыхнули, тут же начав разносить по всему клубу приятный сладкий аромат. «Прошу, коктейль «Армагеддон». Сперва ты ощутишь вспышку вкуса, а вскоре вспыхнет твой мозг и начнется настоящий Армагеддон». Поглощение было активировано, и я без опаски взял стакан и сделал первый глоток. Мне стоило огромных усилий, чтобы остаться в здравом уме и не дать этому коктейлю превратить меня в безвольную пьяную куклу. Даже пришлось прибегать к маленькой хитрости и просто уничтожать жидкость сразу, как она попадала в желудок. Допусти я малейшую ошибку, и внутреннее кровотечение плюс повреждение органов было бы обеспечено. И вправду, настоящий Армагеддон. «Так о чем ты хотел поговорить?» – через какое-то время спросил порядком захмелевший Свен. «В основном об Архонте. Узнать, кто он и чего решил еще подкинуть этому миру, помимо морфов. Я так понимаю, что все выжившие мужики – ставленники твоей госпожи». «Про всех не могу сказать, но мой напарник по триаде, а еще пятерка из Восточного Союза, точно работают на госпожу. Один лишь Грегори, какой-то слишком мутный. Чем-то ты напоминаешь мне его. Тоже постоянно чего-то пытается узнать, а себя выставляет круче всех. Так хочется надрать ему зад, но пока еще слишком рано. Я должен завершить слияние, без него я еще слишком слаб». «Даже так?» – настал мой черед удивляться. «Не ожидал, что твоя хозяйка вот так просто решит открыть секрет совершенствования. Должно быть, она еще совсем зеленая и не имеет последователей, раз решила делать их из аборигенов Сайлы». «Я же говорю, точь-точь как Грегори. Этот напыщенный индюк наверняка сказал бы что-то в таком же духе». Теперь и мне стало очень любопытно пообщаться с этим Грегори. Может статься так, что он агент другого Архонта, который просто не успел наложить свои лапы на Сайлу. Отсюда и его сила, знания и высокомерие. Хозяин наказал его за нерасторопность и оставил подыхать на обреченной планете. Вполне в духе Архонтов. «Для начала разберусь со Свеном, в убийстве которого я уже начал сомневаться. Можно было попытаться вывести его из-под влияния Архонта и перетянуть на свою сторону. Но тут возникают проблемы. У его госпожи явно очень сильные ментальные способности. Здесь бы мне очень помогла способность Юрико, но я не знал, осталась она в живых или нет. И если осталась, то как ее найти? По идее, они с другими девушками из убежища Стоун решат мстить, а мстить будут диким. И в этом случае мне по-любому нужно будет наведаться к подруге Ванессы. А там вполне можно будет узнать, есть ли наемницы с ментальными способностями. Пока вспомнил про Ванессу, решил спросить у Свена, что их связывает. Но это будет немного позже. Сперва нужно больше узнать об Архонте и ее последователях на Сайле. А помимо мужиков, есть еще кто-то, кто работает на твою госпожу? «Драть взад ее фонарным столбом, мою госпожу! А такие ублюдки есть. Слышал что-нибудь о затворниках?» Я кивнул. «Так вот, я точно знаю, что они довольно часто общаются с госпожой. Мне неоднократно приходилось выступать в роли средства связи. Хочу сказать, ощущение не из самых приятных, когда в твой мозг забирается чужой человек и начинает верховодить в твоем теле, а ты просто сидишь там в качестве наблюдателя и словно кино смотришь. А кино паршивое настолько, что блевать тянет. Да еще и смотришь его на другом языке, которого ты вообще не понимаешь. Даже субтитров нет». «Так значит, затворники часто общаются с Архонтом. Во время нашего разговора они и словом не обмолвились об этом. Они же только наблюдатели. Интересно, что за вопросы затворники решали с Архонтом? Они помогали ей с подчинением морфов или что-то еще? Вот же засада, даже спросить не у кого. Вновь искать встречи с затворниками? Нет. Они мне ясно дали понять, что разговор окончен, и они не желают больше со мной встречаться». «И было еще несколько мутных типов, которые не были ни затворниками, ни нормальными людьми. Я тебе даже сказать толком не смогу, кто это был. Больше всего похоже на морфов, по ощущениям. Даже не могу объяснить, передергивает меня всегда рядом с Морфом. Так вот, и рядом с этими типами также постоянно было. Но выглядели они как обычные люди, совершенно ничем не отличающиеся от тебя, меня и любого другого жителя Сайлы. А у Морфов все совсем не так. Даже у матерых иерархов. Они всегда чем-то отличаются от нормального человека. И понимаешь ты это сразу, как только увидишь такое существо. Даже не знаю, как толком объяснить. «Господин, у нас еще гости!» Откуда-то с потолка донесся встревоженный голос Аэлиты. «И это морфы!» «Влей побольше энергии в защиту, и они сами свалят, поджав хвосты», ответил ей Свен, приступая к готовке второй порции Армагеддона. «Защита уже на максимуме, а они даже не думают останавливаться. В этой группе минимум 4 иерарха и еще куча сильно развитых особей». «Чего? Ты уверена? Сразу 4 иерарха? Да такого быть не может. Даже 2 иерарха не могут находиться вместе больше 10 минут, а ты говоришь сразу о 4. Один из иерархов выглядит как девчонка лет 16, и похоже, что она главная в этом отряде. Они сейчас подходят к двери, и могу точно сказать, исходя из увиденного, они обязательно попытаются попасть в штаб-квартиру. 16-летняя девушка-морф, которой подчиняются другие иерархи. Очень интересно. Уж не Моль пожаловала в гости, прихватив с собой группу поддержки. И пожаловала она совершенно точно по мою душу. «Выведи на экран», – сказал Свен, и прямо из барной стойки вылез монитор. Монитор показывал прямую трансляцию с камер наблюдения, расположенных на 4-м этаже. А я не заметил ни одной камеры. Ни в первый, ни во второй раз. Что-то я совсем расслабился, раз начал пропускать столь важные детали. Экран распался на несколько более маленьких окон, в каждом из которых были видны морфы, что пришли вместе с Молью. Девушку я узнал сразу, даже несмотря на ее довольно помятый вид. От старой одежды не осталось и следа, куда-то исчезли ее очки, и лишь сумка оставалась прежней, а в левой руке я смог разглядеть клубок желтых ниток. «Я знаю, что Айзек находится в этом здании, и также знаю, что вас всего трое, и вам точно не справиться с моими ребятами, поэтому просто отдайте нам Айзека, и мы спокойно уйдем», сказала Моль, оказавшись возле ближайшей камеры. Она совершенно точно знала, где расположена камера, которая погасла сразу после слов Молли. Изображение тут же переключилось на другую камеру, возле которой уже стояла Моль, приветливо улыбалась и махала рукой. «Какой интересный иерарх, ассоциирует себя женщиной и так много знает», произнес Свен, внимательно разглядывая Моль. «Ее зовут Моль, и на твоем месте я бы не спешил радоваться. Она обладает очень сильными ментальными способностями. Один раз продержала меня больше суток в плену своей способности. Еле удалось вырваться». «Ментальными способностями, говоришь? В таком случае я просто обязан поговорить с этим морфом. Вдруг это мой шанс», – сказал Свен и исчез. Очередной трюк, о механизмах которого я совершенно ничего не знал. Свен появился за спиной у Молли, и на него тут же бросились морфы, прибывшие с ней. Это было последним, что я смогу увидеть перед тем, как все камеры вырубились от активировавшихся способностей морфов. В Свена устремился шквал мощнейших атак. Каждый из приведенных Молью морфов был очень силен. Вполне возможно, что даже сильнее самой Молли. Вот только она все же смогла взять их под свой контроль. Все же ментальные способности слишком читерские, чтобы появляться в столь молодом мире системы. Раздалось несколько глухих взрывов, и здание пару раз ощутимо тряхнуло. «Аэлита, если ты меня слышишь, то помоги мне найти выход и выведи к своему господину. В одиночку он не справится сразу с 4 иерархами. Да и помимо там хватает сильных тварей», – крикнул я в надежде, что Аэлита меня услышала. Так оно и оказалось. Девчонка сказала, чтобы я оставался на месте, а уже через несколько секунд она подлетела ко мне с тяжелой оружейной системой на каждой руке. Эти системы совершенно точно были сделаны не на Сайле. Подобные технологии были плодом разработки более развитой цивилизации, и с учетом того, что Сайла скоро будет уничтожена, вряд ли когда-нибудь появится. Оружие, работающее чисто на энергетических кристаллах, и чем мощнее кристалл, тем мощнее становится эта пушка. Какие кристаллы сейчас выступали в качестве ударной силы, я не знал, но ощущал исходящую от оружия силу. Это уровень минимум красного кристалла. А элита была просто помешана на Свене, раз не пожалела зарядить комплексы столь сильными кристаллами. «Следуй за мной», – сказала мне девушка и помчалась вперед. Со Свеном мы попали в этот клуб намного быстрее. Но я подозреваю, что он просто тупо не хотел тратить лишнего времени на передвижение и срезал дорогу, просто двигаясь по прямой, убирая мешающиеся стены. Раз он смог отгородить от нас Аэлиту, поставив стену, то и убрать мешающиеся был в состоянии. Пока мы шли, здание тряслось все сильнее. Морфы разошлись не на шутку. Но судя по тому, что бой продолжался, они не могли справиться со Свеном. Чем ближе мы были к месту сражения, тем сильнее я начинал задумываться, стоит ли вообще помогать. Может, лучше посмотреть, на что способен Свен. Для меня это будет очень полезным знанием. Думаю, что сейчас даже эти четыре иерарха не станут для меня серьезной проблемой. Моль точно не сможет пробиться через мою защиту, а любые другие атаки я и подавно смогу сдержать. Но все же я решил помочь Свену. Вдруг он не сдохнет, и тогда я лишусь ценного источника информации. Мне все еще было непонятно, с чего он так легко рассказывает и о своей госпоже, о ее планах и тех, кто еще работает на нее. Вынурнув из очередного поворота, я словил какой-то непонятный луч, угодивший мне в грудь. Резервуар тут же начал бодренько так наполняться. А нехило так иерархи умеют пуляться. Прошили насквозь толстенную металлическую дверь, а атака практически не ослабла. Своей грудью я в прямом смысле спас Аэлиту. Сомневаюсь, что она смогла бы выжить, попади этот луч в нее. Но времени на расшаркивание не было. Девушка активировала оружейные комплексы, развернувшиеся в массивные пушки, и принялась палить, не глядя в сторону начавшей открываться двери. Мне ничего не оставалось делать, кроме как присоединиться к Аэлите. Соваться под ее выстрелы я не горел желанием, тем более после того луча резервуар прилично наполнился, и можно было немного пошалить. «Быстро мне за спину, а то пришибут!» – крикнул я на ухо бесстрашной амазонке, что вылезла вперед и поливала беспрерывным огнем и морфов, и своего любимого господина, что находился где-то в зоне обстрела. Возражать Аэлита не стала. И вот я медленно двигаюсь в сторону уже полностью открывшейся двери, отправляя один импульс за другим. Я решил пока не тратить слишком много сил, а обойтись вот такими небольшими импульсами. А по полной оторвусь, когда уже смогу нормально увидеть противника. Когда я был уже возле выхода, появилась моль. Ну как появилась? Я ощутил, что кто-то пытается забраться ко мне в мозги. А это могла быть только она. Вот только обломалась по полной. Сейчас пробить меня сможет разве что госпожа Свена. И то я сразу не сдамся, а смогу ее весьма удивить. А элита за моей спиной продолжала яростно палить. А когда до выхода оставалось всего несколько шагов, она хлопнула меня стволом по плечу и заорала на ухо, чтобы я пригнулся. Сделал, как она мне сказала, и тут же пожалел об этом. Стоило мне нагнуться, и в нас полетел еще один смертоносный луч, как в самом начале. Меня он коснулся лишь вскользь, немного пополнив резервуар. А вот основная его мощь досталась Аэлите, мгновенно испарив ее голову вместе с частью груди. Но это отмороженное все же успело бросить в проход два предмета, очень похожих на гранаты. Раздался нарастающий свист, а затем с минимальной разницей по времени прогремели два чудовищных взрыва. И я вместе с приличным куском здания начал падать, ломая под собой плиты перекрытия. Ванесса почуяла неладное, когда в назначенное время Айзека не оказалась на месте. Нет, она совершенно не боялась, что его сможет достать и прибить какой-нибудь морф. Он уже доказал, что может справиться даже с иерархом. Вот только его силы она так и не смогла понять. Впрочем, как и не понимала и силы Свена. Эти два человека были для нее загадкой, и не только в плане способностей, которые не поддавались никакому объяснению, но и в плане их поведения. что Свен, что Айзек были себе на уме и даже не думали делиться с Ванессой своими мыслями и планами, хотя она всячески и старалась вытянуть из них как можно больше информации. Но ни в постели, ни в бою, ни в мирное время у нее ничего не выходило. И вот сейчас она уже прождала Айзека больше часа впустую, а его метка находилась достаточно далеко и даже не собиралась двигаться к ней навстречу. Конечно, Ванесса могла запросто переместиться прямо к нему, но в таком случае Айзек поймет, что она может отслеживать его точное местонахождение, и имелся большой шанс, что ему удастся избавиться от метки. Кто знает, на что он еще способен. Подобной возможности нельзя было исключать. Вот и выходит, что телепортироваться к метке она не могла. Оставалось только ждать, сколько потребуется. Какого хера? Не смогла сдержать ругательство Ванесса, когда ощутила еще две свои метки рядом с Айзеком. Одна относительно свежая, и принадлежала она тому морфу, которого Ванесса собиралась прикончить, а вторая уже довольно старая, и могла она принадлежать лишь одному человеку – Свену. Но какого черта он забыл в подобном захолустье? Сколько ни пыталась, Ванесса не могла найти причину, которая привела бы сюда Свена. Да и Таня говорила, что Тереза последние пару месяцев держит его при себе, не позволяя покидать второго убежища. И как эта троица умудрилась оказаться вместе? Прошло несколько секунд, и до Ванессы долетели звуки взрыва. Затем еще и еще. Где-то на противоположном конце города шла битва, причем сражались в ней настоящие монстры. Если даже здесь Ванесса прекрасно все слышала, именно в той стороне она ощущала свои метки. Выбора нет, Ванесса должна немедленно попасть туда и решить, кому она будет помогать в случае чего. Кто больше нужен ей, Свен или Айзек? Сейчас она не могла ответить себе на этот вопрос, но надеялась, что разберется, когда увидит их. Пару прыжков ей понадобилось, чтобы оказаться рядом с разрушенным зданием, где сейчас и шел бой. Увидев происходящее, Ванесса с облегчением выдохнула. Выбирать ей не придется. Айзек вместе со Свеном дрались против отряда морфов. И судя по тому, что она видела, среди морфов было минимум 3 иерарха, а остальные особи были близки к этой ступени. Та тварь, что была способна парить людям мозги и жить в убежищах, держалась вдали от основного сражения, лишь наблюдая за боем. «Вот и пришло время тебя прикончить. Слишком ты можешь быть опасным», — сказала Ванесса и исчезла, чтобы в следующее мгновение появиться за спиной морфа и забрать его с собой в следующий прыжок, который она совершила на пределе своих возможностей. Все же разобраться с иерархом будет не так просто. Тут нужно выложиться по полной. За мгновение перед прыжком она ощутила странное чувство, словно попала в какую-то ловушку. Но оказавшись в воздухе, Ванесса тут же забыла об этом чувстве, стараясь даже не дышать. Достав из потайного кармана пробирку с блокиратором, она вогнала ее морфу в плечо. Теперь эта тварь гарантированно не сможет воспользоваться своей способностью и спастись. Следующим движением Ванесса оттолкнула от себя морфа, и как только контакт между ними был разорван, совершила обратный прыжок.